Я же до обеда ни-ни. И снова дурью мается, пупсом обзывается. Не пойму я этой фигни. Я пил бы только чай или квас, ее три раза в день целовал. А я бы кушал суши вместо холодца, но мне оно не нравится. Он пил бы только чай или квас, ее три раза в день целовал. А он бы кушал суши вместо холодца, но это им не нравится. Чего она ругается, пупсом обзывается, в нашем доме как на войне. Да если б не напился я аж до черта лысого, разве я связался бы с ней? Я пил бы только чай или квас, ее три раза в день целовал. А я бы кушал суши вместо холодца, но мне оно не нравится. Он пил бы только чай или квас, ее три раза в день. А он бы кушал суши вместо холодца, но это им не нравится. Я пил бы только чай или квас, ее три раза в день целовал. А я бы кушал суши вместо холодца, но мне оно не нравится. Пил бы только чай или квас, ее три раза в день целовал. А он бы кушал суши вместо холодца, но это им не нравится. Но мне оно не нравится.